Через два дня, прощаясь с островом, Алексей и Саша медленно обходили вечерний берег. Они навсегда покидали этот берег хрустальных снов и говорящих волн. Наполовину занесенная песком, на берегу лежала чаша. Ее просвеченный солнцем край изумрудно светился. На набережной Бизанга раскинул лотки африканский рынок. Сашка и Алексей бродили среди кокосовых пирамид и ворохов бути-бути, среди подносов с кусками козьего сыра, завернутыми в пальмовые листья, между глиняных мисок с черепашьими яйцами и жареными свиными языками, между связками сушеной рыбы и клетками с квохчущей птицей, пока не дошли до платинового рынка. Здесь торговали бусами, мануфактурой, шапочками из кошачьего меха и резными статуэтками «Радость туриста». Алексей купил просторный полотняный костюм, сандалии из свиной кожи и белую колониальную панаму. На них обращали внимание. Оба высокие, ладные, голубоглазые. Среди рыночной суеты они двигались величаво, неторопливо, как истинные северяне, несущие в своей крови кристаллы вечного льда. Петёк и Аня поджидали их в маленькой кофейне у дверей гостиницы. Визу мы просрочили. У Алексея вообще нет документов, озабоченно говорила Аня. Бизанга — обычный порт. И здесь можно достать фальшаки или уж в крайнем случае подкупить местную таможню, — напомнил Петёк. Так-то оно так. Да деньги на исходе.